Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО, и сегодня будет шок-контент. Да, друзья, всем привет. Я не понимаю, о чем речь. Самому аж интересно, что за шок-контент. Я сегодня общался с нашим, значит, старым другом. Я у него расспрашивал интересующиеся меня вещи, и он мне рассказал много интересного. Можем начать сразу с шок-контента, чтобы потом поговорить о чем-то хорошем. Давай. Вот, значит, когда я написал... Только ты уверен, что нас за это не посадят? Я буду надеяться на это. Почему? Потому что, может быть, информация наверх доходит искаженно, а мы расскажем, как оно есть, но постараемся как можно смягчить подобные вещи. Начнем с чего? Да? Я когда написал свою вторую книгу, и она была написана о моем участии в событиях 22 года. Вот. И так как вот 23 год, 24 год, да, я не участвовал ни в каких событиях в СВО, мне казалось, что то, что я написал, а это уже не соответствует действительности. Ну, то есть ситуация вся поменялась, соответственно, да, и все изменилось, и уже обстоит все не так, как я описывал, да. Вот. Но, пообщавшись сегодня с фронтовиком, я понял, что, в принципе, подход остался прежним. Да? Я сейчас скажу, о чем. Ты, кстати, об этом говорил на одной из наших ЦИПС, да, что нет взаимодействия между командирами полков и бригад. Да? Эта проблема осталась. То есть они не контактируют вообще. Ну, возможно, на каких-то участках фронта, может быть, и есть контакт. Да? Если мы сейчас скажем, что такого нет вообще, мы, наверное, будем неправы. Потому что есть, скорее всего, подразделения, да, которые пытаются наладить, значит, между собой контакты. Да? Вот. Но в массе этого, да, оно не так, так и не произошло. Да? Также сказали, что существует проблема со связью, она не решена. Она, вот так как мы сегодня с тобой мучились, значит, через чаты что-то там настраивали, какие-то программы, где, значит, мы будем с тобой связываться, значит, и записывать стримы. То же самое происходит и на фронте, да. Ну, то же самое вот все происходит, как было, да, Discord и вот прочее, значит, с этим тема. Мне было там много интересно, значит, изменилась ли ситуация с флагами, да, сказали, что нет, ситуация с флагами не поменялась, да, ну, мало того, еще и некоторые... О чем, какая ситуация с флагами? Ну, когда люди едут и ставят флаг. Вот, и мало того, даже некоторые даже соревнуются, у кого быстрее поставят флаг. Вот. Я, вот мне стало интересно, я говорю, слушай, вот мы когда работали, значит, сначала в Мариуполе, потом вот в лесопосадках. Извини, мы-то поняли, о чем речь. Я имею в виду, ты сейчас уточни конкретно, в чем проблема с флагами, чтобы, может, кто-то не в теме, может, кто-то думает, что мы сейчас против флага. Нет, никаких, мы не против флагов, мы за флаги и так далее. Просто смысл в чем, что вот эта ситуация, когда посылают для того, чтобы доложить, что, допустим, населенный пункт или что-то, какая-то позиция взята, и записать видео с флагом, эта ситуация продолжается так же, как и было. То есть мы сначала говорили, что ситуация поменялась, что дана команда, чтобы, значит, флаг ставили только после того, как населенный пункт уже будет точно там наш, и тогда ставят. Но вот мне сейчас пацаны-фронтовики сказали, что, ну, эта проблема еще существует. То есть даже некоторые даже соревнуются, кто у кого быстрее флаг поставит. Поэтому вот, ну, на это бы хотел бы... Другими словами, я вклинюсь, с твоего позволения. Да. То есть командиры отправляют бойцов в населенный пункт, который еще не под нами, чтобы бойцы, рискуя жизнью, зашли туда как-то втихаря, поставили флаг, сфотографировали и свалили. Как бы. Да. Какая-то с Якутом ситуация была. Да? Да. То есть рискуя жизнью бойцов и обманывая командование, что вроде как населенный пункт под нашим контролем. Это имеется. Да. Вот такие вот случаи, да, до сих пор происходят на фронте. Да, казалось бы, мы надеемся на то, что идет, ну, исправление какое-то, что... И оно идет, понятное дело, что сверху спускаются какие-то команды, и все это, значит, все это пытаются как-то, значит, урегулировать, да, но вот до такого еще доходит и подобные вещи остались. Мне было интересно, я спросил, слушай, а где комбаты находятся? Вот мы раньше сидели в КП, там, да, это были там 500 метров от... передовой. В Мариуполе КП было прямо на передовой, да, то есть в Мариуполе городские бои, там есть где укрываться, там здания, понятное дело, что не так легко поразить, да, FPV-дронов тогда не было, ну, были мавики, да, нас там обстреливали с АГСов, там, минометами и так далее, но КП находилось практически прямо вот где бойцы, да, то есть бойцы выходили на задачу, им там, для штурма надо было пройти там 200-300 метров, да, и мы казали, у нас тогда мучила совесть, мы думали, как же так, вот парни идут прямо на передовую, наступление, а мы там 200-300 метров от них, и вот, знаешь, это вот немножко тебя как-то так, ну, было не по себе немного, да, когда мы работали в лесопосадках, вторая линия, там, ну, 500-600 метров, вот, там тоже были КП, да, и постоянно туда прилетала артиллерия и так далее, и вот и командиры батальонов, там, и командиры полка, вот они приезжали и вот находились вот на вот этой дистанции, да. Я сейчас спросил, а где находится командир батальона? А сколько это, допустим, сколько расстояние до передовой? 15 километров. Я говорю, погоди, а как, допустим, как он, ну, он, я говорю, он вообще позиции знает свои? Как вот он маршрут или что? Ну, вот он там, типа, люди на мавиках летают, и вот ему видео показывают, и он смотрит, значит, вот как у него, значит, где дороги, да, происходят там или еще что-то, да, там, то есть, ну примерно вот такое положение, понимаешь? То есть, получается, командир батальона, он, ну, по сути, знает все виртуально только. То есть, он не видел позиции, он не видел, как бойцы ходят, допустим, на передовую, да, то есть, понимаешь, ну, а как тогда управлять боем, как ставить задачу, если ты не понимаешь, как у тебя бойцы на позиции находятся, как они на эту позицию попадают, ну, я начал дальше интересоваться, я говорю, хорошо, я говорю, а командиры взводов, они участвуют в каких-то задачах или нет? Они, говорят, ну вот, значит, находятся на передовой, но они ставят задачу, чтобы бойцы там шли куда-то атаковать, да, то есть, получается, командир, который должен управлять боем, он находится в 15 километрах от выполнения задачи. Да? Понятное дело, что, наверное, так не везде. Я больше чем уверен, что есть, ну, мы видим, да, что есть сообщение, что там погиб комбат, там, да, или погиб там, там какой-то там командир роты, да, это те люди, которые непосредственно контролируют, непосредственно пытаются, значит, выяснить обстановку, и они находятся на первых там линиях и ведут боевые действия, и видят, что где происходит, да, ну, вот, значит, вот такое положение дел, значит, да, что, значит, солдаты находятся в одном месте, командиры находятся в совсем другом месте, да, для меня это было немножко, конечно, я очень удивился, вот, я говорю, а как же вообще, ну, бои ведутся, как же ведутся бои, кто управляет боем, мне говорят, ну, кто, нам, говорит, сообщают информацию просто БПЛАшники, так как они находятся, ну, говорит, единственное, что улучшение пришло, что, значит, теперь, когда идет наступательное действие пехоты, обязаны, ну, быть постоянно в сопровождении дронщиков, да, то есть дронщики постоянно должны висеть над пехотой, которая наступает или обороняется или так далее, да. Но я говорю, а кто управляет, вот вы в атаку бежите, кто вам сообщает, куда вам идти, где противник, вы там заправо, он говорит, ну, дроноводы, все дроноводы на связи, там у всех вот эти чаты, и вот все как бы в онлайн мы, говорит, общаемся, пехота и дроноводы. Я говорю, а командир что делает в это время? Он кричит просто, чтобы все вот атаковали, то есть понимаешь, какая ситуация. Вот как, значит, выглядит современная картина боя. Поэтому, вот, ну, мне лично, я-то понимаю, что в 22-м году крайний раз своими глазами все это наблюдал, да, и я надеялся, что произошел ряд изменений все-таки. Но пообщавшись непосредственно с фронтовиками, да, которые там люди по 3, по 4 контракта уже отработали, да, ну, я немножко загрустил. Вот, знаешь, мне стало, ну, мне стало не по себе. Почему? Потому что я вернулся вот в это вот время, когда, значит, вот мне казалось, что происходит какой-то, ну, не то чтобы бардак, а люди просто вот, знаешь, мы привыкли обвинять постоянно генералов каких-то, да, мы говорим, вот генерал там что-то он какой-то, его пора менять, там он там или старый, или просто там, ну, шизоид какой-то, да, вот у нас, мы всегда грешим на какое-то высокое начальство, да. Но когда мы начинаем, знаешь, как следователи, да, вот, а этот что делает, а вот этот что делает, а что вот это, а какой приказ был, а кто приказ дал, да, а какая была задача, а сколько людей отправили. И ты понимаешь, что это вот, скажем, вот эта безответственность и вот этот, скажем так, не хотел материться, вот, но да, он идет не от генералов даже. Это все вот на уровне, на тактическом уровне все происходит. Да, то есть минимально организовать боевую задачу, ну, я сейчас еще раз повторюсь, так, скорее всего, не все делают. У нас много в подписчиках и офицеров достойных, и комбатов, и кого только нету, да, и чтобы, допустим, эти люди на нас не обижались, я больше чем уверен, что есть адекватные люди, которые управляют и переживают за своих бойцов и так далее. Но вот... То, что как бы я услышал, да, вот меня откинуло это все в 22-й год, да, когда просто люди идут. Получается, в 22-м году в этом плане ситуация еще была получше, как бы, да, командиры хотя бы быстрыми бойцами. Ну, вот смотри, мы, вот многие люди, я в том числе говорю, что вот воевать надо по учебникам, учебники, база там и так далее, но, допустим, вот мы в 22-м году, значит, не могли взять там 2-3 позиции, да, на которых на тот момент сидело противника около 10-11 человек. То есть на позиции там 1-2 человека находятся на посту, ты их видишь, когда начинается наш какой-то накат, да, подлетают там БМП, спешиваются наши бойцы, начинается, значит, атака позиций, ну, работают артиллерия и так далее, да, противника тогда еще находилось около отделения на позициях, да, и наши бойцы, значит, оказывались на открытке, они встречали такой огненный, значит, кинжальный огонь в их сторону, да, потом подключались минометы противника, и где-то мы, допустим, не могли взять позицию из-за того, что позиции противника еще были полные людей. Сейчас, вот мне наш, значит, друг, подписчик, он говорит, слушай, сейчас, допустим, мы не можем взять позицию, на которой находятся 3 человека. Но не потому, что они крутые стрелки, да, и там подготовлены очень, а потому что, говорит, FPV-дроны не дают даже подойти нам к позиции. То есть мы идем на операцию, мы готовимся идти на штурм, и мы не можем подойти к позиции. То есть на позиции спокойно находятся 3 человека, да, это вот разница между, допустим, 22-м годом, когда я еще там был, да, и вот 25-м, когда вот сейчас, значит, наши подписчики некоторые, да, приезжают. То есть там тоже находятся 3 человека, но FPV-дроны ничего не дают сделать. Да, танк не может сейчас стоять и прикрывать, вести огонь, да, ну там маневрировать где-то по полю боя, менять позиции огневые, чтобы по нему арта не пристрелялась. Да. Танк приезжает, пехота спешивается, танк также разворачивается сразу и уезжает, потому что он не может остаться там ни на минуту, потому что его сразу будут атаковать FPV-дроны. То есть вот основные проблемы, да, вот как мы принято говорить, у нас дураки и дороги, вот у нас есть проблемы вот такого характера, когда просто либо не организовано что-то, либо командир находится слишком далеко от фронта, не понимая, не, только просто смотрит в мониторы. Да, он, ну, я переспросил, что за задача-то у него. Он управляет боем, да, или нет? Он просто кричит на бойцов, там, чтобы они поактивнее что-то делали. Да. Доходит до того, что, вот, допустим, по взаимодействию, да, говорит, мы летаем, там, свои позиции поражаем. Допустим, соседи идут, ну, идут на штурм, по ним, значит, стреляет там, один человек, да, мы видим этого человека, мы, говорит, докладываем своему руководству и говорим, можно мы вот, значит, ну, значит, FPV-дроном поразим цель, да, мы летим на свою задачу, но вот здесь мы можем помочь соседу, скажем так, поразить цель. Ну, на что, значит, идет ответ такой, что это не наш, значит, не наш сектор, да, то есть летите на свою задачу. Там соседи, пускай они занимаются. То есть мы можем, говорит, поразить цель, и следующим дроном уже полететь на свою задачу, но помочь нашим, значит, соседу нашему зайти в позицию, но при этом, да, нам говорят, нет, не надо, лети дальше. То есть то, что там сейчас, допустим, кто-то может погибнуть, и задача будет не выполнена, это не интересует. Почему? Потому что это соседская позиция. И вот это ровным счетом я наблюдал в 2022 году, когда вместо того, чтобы наступать, значит, на все позиции одновременно, да, допустим, здесь стоят десантники, здесь стоит там просто пехота, да, здесь стоит еще какой-то полк. И вместо того, чтобы сделать совместное наступление одновременно, в один день, все идут на свое направление, да, в один день. Мы сидим, стрельба сегодня здесь, да, справа. А что там происходит? Да, это соседи наступают. Потом через два дня стрельба слева, это тоже соседи наступают. А потом через три дня у нас наступление, да, и ты сидишь, думаешь, а почему не взять и не наступать всем вместе, допустим. Ну, то есть, вот мне казалось, что это было в 2022 году, и, наверное, это уже все-таки победили. Но вот как я очень разочаровался в плане того, что, пообщавшись с людьми, мне вот сказали, что это все имеет место быть. Ну, наверное, какие-то подразделения, где нормальные командиры там и так далее. А я говорю, а как же тогда вообще вот происходит это все? А, говорит, просто мы вот приезжаем на новые места, и мы, говорит, на уровне вот солдат, пехоты, мы начинаем ездить друг к другу и знакомиться просто. И, говорит, если у нас какие-то, ну, моменты, да, наступательные или еще, мы, говорит, на вот низовом уровне, на уровне рядовых бойцов, сержантов, мы начинаем сами выстраивать наступательные действия. Кто кого прикрывает, мы делимся информацией какой-то, сюда новые приехали, мы познакомились, мы их вводим в курс дела, чисто вот на уровне просто пехоты. Ну, понятно. Да. А хорошие новости сегодня будут? Хорошие новости в том, что мы только недавно говорили о том, что, значит, мгновенная карма ускорилась, да, и мы видим, вчера был, наверное, побит вообще абсолютный рекорд, то есть прошло несколько часов с момента попадания видео, да, если раньше были сутки, потом где-то там полдня, да, вчера только видео попалось, значит, с какой-то дракой, потасовкой в подъезде, где там, ну, странный парень в трусах бил своих соседей, да. Со свастикой, да. Да, и буквально через несколько часов его уже показывали, значит, на телеграм-канале. То есть я еще раз повторюсь, что многие как бы фыркают, многие там, да, почему мы должны кого-то хвалить, они и так должны работать. Ребята, у нас вообще все в нашей стране, все должны работать, да, но когда мы видим какие-то позитивные моменты, когда улучшения какие-то идут, ну, это, ну, причем мы не просто, нам говорят об этом, да, мы это видим сами визуально, что это происходит. Почему бы не порадоваться просто? Почему бы не порадоваться, что у нас наконец-таки дошло до того, что мы работаем теперь круче, чем ФБР американское, да? Как только видео попадает в сеть, его сразу же отрабатывают мгновенно. Поэтому, ну, я не знаю, почему нам бы не порадоваться этому. Ну да, да, согласен. Я думаю, что как это происходит, да? Появляется видео с типом, там было названо, что город Мурманск. Хотя там и вроде как его фамилию, имя написали в сети. Ну, допустим, город Мурманск, есть видео с типом. Какой-то оперативный дежурный начинает это видео рассылать по чатам, к примеру, чатам участковых. И говорят, чей это, чей боец, чего участка. И кто-то из участковых узнает, а, да, это у меня на участке тип живет. Все, короче. То есть это сейчас благодаря технологиям, эти оперативные мероприятия просто мгновенно можно эту информацию обрабатывать и проводить. Но молодцы, что не игнорируют. Тут главное, что вот именно молодцы, что реагируют на подобные вещи, потому что это серьезно. Слушай, я еще хотел, знаешь, я забываю все время тему поднять. Недавно у себя на канале публиковал, ты это репостил, я там в комментариях прочитал по поводу мероприятия, которое проводил губернатор Московской области. Вот есть у нас федеральное мероприятие, которое называется «Время героев», когда фронтовикам дается возможность поучаствовать в государственном строительстве, занять какие-то госдолжности интересные. Вот. И есть федеральные программы, есть программы региональные. И вот есть программа Московской области «Герои Подмосковья» называется. И вот у нас было первое заседание, мне предложили как бы принять участие в этой программе, ну, в плане там как в общественной комиссии, короче, которая будет там отборами в эту программу финалистов, ну, вот чисто как член жюри, короче. Вот. И вот была первая встреча на прошлой неделе, если не ошибаюсь, губернатор, он программу возглавляет. Вот, пообщались. Много ребят входят в комиссию заслуженных. Там есть и герои России, есть и фронтовики наши, есть и участник программы Кирилл, участник программы «Время героев», фронтовик, по-моему, три ордена мужества, который сейчас заместитель министра финансов Московской области, по-моему. Есть конкретные примеры, все, и хорошая программа. Вот все фронтовики, я не буду вот сейчас свое мнение говорить, я сейчас скажу, что фронтовики говорят, которые вот в рамках этих программ участвуют. Вот один герой России, уже такой в годах мужик, говорит, после Афганистана, после Чечни подобных программ не было. То есть, в принципе, было, ну, плевать, наверное, государству на ветеранов. А сейчас государство показывает, то есть государство изменило свое резко отношение, да, то есть, ну, наверное, и потому, что у государства больше возможностей, возможно, появилось экономически, но сейчас очень большое внимание этому уделяется. Такие программы – это очень хорошо. И надо государство за подобные программы поощрять. Потому что у нас в комментариях, там, и вообще народ так настроен, да, это все, там, вот эти губернаторы, вот эти ваши эти, там, все купленное, все это, они все коррупционеры, они все то, они все-все. Понимаете, в чем дело? Когда государство делает позитивные движения для народа, и если государство от народа не видит адекватной обратной связи, то какая мотивация у государства делать что-то хорошее для народа? Ну, то чиновников, к примеру, да? Если мы говорим, что там какие-то чиновники коррумпированные, какие-то плохие, как бы, да? Зачем им, если они и так плохие, стараться для народа? Ну, тогда окей, будем дальше жить в дерьме, будем всех поливать грязью, обвинять, любую инициативу позитивную будем гнобить, потому что мы такие, не знаю, самые умные все. Вот. И будем продолжать вот, жить в какой-то, не знаю, в какой-то яме. Как бы. Потому что если народ будет так настроен негативно к любым позитивным переменам, ну, это путь в никуда. Поэтому вот нужно задуматься, нужно наоборот поощрять и хвалить чиновников и государственные программы, которые действительно приносят пользу. Вот и все. Это очень важный момент. Ну, так. Ну, я просто могу сказать, что почему люди так реагируют конкретно на чиновников, потому что на протяжении долгих лет чиновники никак не участвовали в жизни, значит, непосредственно граждан своей страны или своих регионов. Да? У нас обычно, вот как сейчас начала работать тема с преступлениями, да, ну и опять же, надо сказать, что все-таки родоначальником вот этих реакций стал все-таки, значит, Александр Иванович Бастрыкин, да. Вот, я даже сделал такие, значит, злостные, значит, как они называются, хотел быстро сказать, я забыл. Стики, гифки. Стики. Сделал стики с Бастрыкиным, когда какое-то преступление происходит. Он такой снимает очки и смотрит такой, сверлит взглядом. Вот. Все-таки родоначальником вот в этих реакциях стал именно Бастрыкин. То есть он первый вот из всех там министров, силовиков, начальников, он первый прилетал вот, значит, вот этой своей боевой форме камуфлированной, значит, прилетал на место преступления, да, и мы видим, что именно вот в силовом каком-то ведомстве потихоньку это все, значит, начало сдвигаться, потом вот ты, по-моему, репостил генерала МВД, там, Волк, она возглавляла пресс-службу, эта женщина, да? Она сейчас тоже активно работает в Телеграме, она делает посты, и она там на какие-то вещи отвечает, где-то, ну, то есть мы видим, что силовики поняли, как это работает, да, и вот Александр Иванович подал хороший пример, и потихоньку началась вот такая реакция, да, в силовом блоке. Но в чиновническом аппарате у нас тоже многие сейчас в медиа появились, да, там губернаторы и так далее. Но у нас как-то, знаешь, как у нас принято вот непосредственно среди чиновников, что пока вот президенту на прямой линии кто-то не обратится, реакция нулевая. То есть вот все начинают бегать, как ошпаренные. Только когда президенту кто-то пожалуется, из простых людей, из глубинки, из каких-то дальних регионов, реакция нулевая. Поэтому, конечно же, даже когда идут какие-то нормальные инициативы от чиновников, да, и мы можем, ну, вроде бы, как бы, ну, правильные вещи человек делает, да, но в глубине души мы не доверяем этому человеку. Почему? Потому что мы знаем, что на протяжении долгих лет, пока президент непосредственно не обратит внимание, реакции никакой. Поэтому речь не об этом. Это однозначно. Почему так люди себя ведут, я прекрасно понимаю, все это понимают. Я поэтому говорю, что нужно менять это отношение. Вот и все. Иначе просто сейчас есть период, когда государство, когда чиновники вот просто, ну, пытаются показать работу для народа. Чтобы, может быть, это для того, чтобы посмотреть реакцию. Будет ли, знаешь, срез общественного мнения. Сейчас мы вот кучу программ сделаем для народа, кучу пользу принесем и посмотрим, влияет ли на наших людей позитив со стороны государства, или люди всегда в негативе и можно не напрягаться. Понимаешь, в чем дело? А вдруг вот так? Бывает. Я понимаю, но они должны работать не для народа. Они должны работать для себя, потому что они из народа и есть. Поэтому... Да. Это все понятно. Они есть, они должны, это все понятно. Все должны, это понятно. Здесь просто, ну, реальная практическая модель. Вот, потому что есть моменты, бывают, когда... срез, и мы видим это в информационке очень часто, государственный чиновник, ну, находит там, допустим, торпеду какого-то депутата Госдумы, и, ну, система говорит депутату: тебе-то пофиг, в принципе, а ну давай вот это вот, заяви вот такую хрень, проверим реакцию народа. Опа, народ схавал, о, нормально, значит, можно вот где-то там что-то подзажать, понимаешь? Потому что, ну, государство реагирует и мониторит реакцию народа. И если, когда чиновники болт забили на народ, народ жаловался, тут чиновники начали что-то для народа делать, народ продолжает жаловаться, то они такие, чиновники такие подумают: так и нахрена? Нахрена нам что-то делать, если все то же самое, как бы, да? Потому что здесь все должны, это понятно, в идеале все должны, да, все госслужащие служить народу и так далее, да. Но по факту мы видим, что люди некоторые, которые какую-то власть начинают в руки получать, начинают себя считать какой-то элитой, там, какой-то вот еще и тому подобное, понимаешь? Но понятие там электората и внимание народа все равно для чиновников, для политиков очень важно. И народ может этим манипулировать тоже. И нужно этим манипулировать. делают хорошо, хвали, чтобы продолжали делать хорошо, чтобы другие делали хорошо, понимаешь, а просто постоянно негативить и вспоминать кому-то, а вот он 5 лет назад, он там вот это в скандале и так далее. Ну вот, допустим, вот гражданин Московской области, который сбил дрон, и его могли привлечь по административной ответственности, также, да, опять же, подключился, значит, наш слон Александр Иванович, да, подключился Володин, Вячеслав Володин, да, пригласили его в Думу и дали ему грамоту, да, хотя могли, в принципе, наградить его, допустим, наградой за спасение погибавших или там, значит, за там, охрану общественного порядка, да, госнаграды есть. Могли бы ему дать за это, потому что все-таки совершил, значит, случай. Да, братан, на самом деле, друзья, для тех, кто думает, что грамоты это простые бумажки, но это не так. Зависит от того, кто вручает. Грамота – это тоже награда считается. Вот. И котируется. То есть благодарность, грамота, почетная грамота. Это тоже как бы серьезная штука, которая... Были эти случаи, и мы писали об этом, что вот классные люди обратили внимание, скажем так, защитили его, да, от каких-то, допустим, возможных наказаний, да, возможно, провели с ним беседу, сказали, ну, все-таки там не надо больше сбивать, у нас есть ПВО, но, тем не менее, его как бы не отдали, скажем так, на растерзание, да, а вот... наградили человека и вот показали на всю страну, что вот у нас есть такие инициативные люди, которые рискуют, но тем не менее они, значит, что-то предпринимают. Вот. Поэтому вот я сейчас хочу сказать, в одном из регионов тоже молодцы люди. Сегодня были, значит, информация, что дроны запутались в бельевых веревках. Поэтому вот натягивайте бельевые веревки. Видите, они тоже, значит, работают в некоторых регионах. Я больше скажу, я у себя на канале публиковал, там дома многоквартирные, высотные, их сетями обтягивают. Это, по-моему, в Белгороде, Белгородской области. Отличное ноу-хау. Просто кто это придумал и организовал, я думаю, это кто-то из местных чиновников, скорее всего. Просто красавчики. Отличное ноу-хау. То же самое, Белгород первым стал регионом, который начали строить такие... временные железобетонные укрытия от снарядов просто на улицах, возле остановок и так далее. То есть в случае обстрела, куда человек может спрятаться. У нас на Донбассе, к сожалению, и мы этот вопрос поднимали на одном из наших эфиров, к сожалению, у нас почему-то на Донбассе такие укрытия до сих пор и не научились строить. Ну, не додумались, наверное. Потому что, допустим, в Горловке это очень сильно помогло бы сейчас. Ну, да, вообще всегда, блин. Ну, в Донецке, ладно, от Донецка сейчас отодвинули. Как бы, ну, хорошо, раз ты хвалишь, значит, чиновников, я хочу сказать, что даже... Спасибо вот... за ярлык, спасибо за ярлык. Да, и ты хвалишь, и я как бы хвалю тебя тоже, что ты тоже понимал, что надо работать в этом направлении. Ну, да, да. Вот. Так, слушай, ну, у нас из новостей особо сегодня, как бы, ну, опять снова Америка, Трамп, все вот эти штуки. Начинаем раздражать Америку. Я что хочу сказать, что, знаешь что, я вот сейчас смотрел новости, и что-то я прочитал и забыл. Ну, вот, кстати, хотел сказать, Украина, кстати, начала, вот, была новость, наносить удары по... значит, какой-то станции, которая подает газ на север, на турецкий поток уже. То есть, значит, там наши оппоненты, они решили, видимо, все-таки очень сильно повлиять как-то на нашу энергосистему, да, сначала были атаки, значит, на Северный поток, да, потом вот на Суджи, на те станции, которые подают, значит, газ в Европу, да, теперь мы видим, перешли к Северному, к турецкому потоку, то есть беспрерывно пытаются, значит... Перешли не мы, а они. Да, ну, понятно, мы отвечаем, у нас, мы видим, что противник начал применять, значит, беспилотники более в больших масштабах, да, если раньше там было сообщение там 10, 15, там 20, ну, когда там 30 беспилотников, это были, значит, уже такая массированная атака большая, да, сейчас мы видим, что бывают даже атаки под 100 беспилотников, вот, нам приходится, конечно, отвечать, мы вот тоже обстреливаем, массированно обстреливаем, значит, города украинские, Вот, ну, поэтому идут какие-то вот взаимные удары идут, да, и очень массированные. Мы видим, что попадают под удары, значит, и гражданские люди, причем с обеих сторон, да, это, конечно, не очень хорошо, но мы видим, что, ну, ни противник не собирается останавливаться, да, ни мы пока не снижаем темпы ударов, да. То есть они... Да, поэтому о перемирии пока, друзья, речи не идет, и в ближайшее время, месяц идти не будет, а я думаю, и годы, поэтому настраиваемся на долгую историю. Ну, давай дождемся 10 числа, давай дождемся встречи очередной, послушаем, что скажут. Братан, уже, ну, уже очевидно, что это такое, знаешь, растяжка резины. Не будет никаких перемирий. Все. Так, у меня что-то подвис. Не, у меня не подвисло, я просто думал, ты мысль продолжишь. Я наоборот. Вот, я думаю, что, скорее всего, оно будет, поэтому сейчас, наоборот, такая большая активность именно к тому, что, возможно, дело заканчивается все это. Поэтому каждая сторона хочет зайти с сильных позиций, каждая сторона хочет нанести как можно больше урона другой стороне, да, и чтобы выиграть какие-то позиции, чтобы показать, что они не собираются договариваться, да, и так далее. Мне кажется, наоборот, вот такая. Это мое мнение. Я думаю, что просто дело идет к какому-то нашему большому наступлению. Нет, наступление может быть в любом случае, потому что у нас мы еще не приблизились к тем территориям, которые заявлены, значит, в нашей Конституции. Да, у нас по Конституции у нас ни одно должностное лицо, ни один человек не имеет права отторгать, значит, те территории, которые находятся у нас в Конституции. Кстати, вот украинские эксперты это подмечали, и один из них говорил, что когда этот закон приняли, все думали, что его приняли под Курилы, да, потому что были разные там слухи и так далее, что мы там чуть ли там не половину островов Курильских собираемся отдавать, там у нас, ну, до СВО была вот, значит, оппозиция и прочие раскачивали вот эту ситуацию, да, что вот на нас давят, японцы там гундят, что вот могут быть какие-то, значит, провокации, значит, с Курилами, и мы там можем какой-то остров отдать, чтобы не гундели, да, вот, многие сейчас скажут, ты что, с ума сошел, но у нас были с китайцами тоже проблемы, и мы там часть острова передали, вот, и, скорее всего, говорили даже вот украинские эксперты, что думали, что этот закон сделали под Курилы, но вот теперь под него подпадают не только Курилы, а и новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации. Да. Вот. Ладно, на сегодня, я думаю, все, да? Да, ну, мы всех поругали, всех похвалили, кого надо, поэтому, да, на сегодня все. Всем всего хорошего. Друзья, до завтра. До завтра.